Можно было спросить Мереда, если он хоть что-то знал, хотя наверняка он ничего не знал о намерениях этих парней, лишь догадавшись, что они вместе со спутником Знаменского прибыли со старшим лейтенантом Петром Брагиным, да и были обряжены так же, как и он. А стало быть, с ними со всеми надо было здороваться, радостно их приветствовать на земле Красноводской, ликовать по случаю их прибытия в город-порт Красноводск. И Мерет ликовал от всего сердца, как ему было свойственно. Но вот он снова кинулся к Знаменскому. — Ростик, дорогой, гостиница, стол, чал, ай нет, Самохина, хороший был человек, ждут тебя. Ростик, если бы ты знал, как я тебе рад, слышишь? — Друзья, вы слышите, а? — Нет, это не гул железных птиц, это море шумит, Каспий. В какой райский уголок вы прилетели? У вас там уже зима? У нас тут еще лето. Завидую вам, рад вам, милости прошу. Да, может, и не услышал он гул моря, может, лишь почудилось. Но услышал Знаменский иное в себе. Радость услышал, да-да. У чувства этого был звук, и даже еще и запах. Здесь воздух пах так же странно и диковато, как и в Ашхабаде. Близкие каракумы наносили этот воздух, как и в Ашхабаде, а там жила Светлана. Та же гостиница, где останавливались они с Самохиным, и тот же люкс на втором этаже, совпадение, но и тот же стол в тех же яствах, в пустом, уже закрывшемся на ночь ресторане. Графинчик Чала даже не забыл заказать этот милый, славный, умный, заботливый, ну, словом, замечательный парень, этот начальник всей красноводской культуры и муж секретаря обкома, а в недалеком прошлом киномеханике вообще родной брат Хаджи Насреддина. И даже пахло в ресторане так же, как тогда. Пахло посудомойкой, стылым бараньим жиром. Что может быть хуже? Но пахло и морем, и пустыней. Ветер доносил с улицы, из города, этот слитый могучий дух, от которого бледнели щеки, завораживалась душа. Все было готово к приему, хоть и поздних, но дорогих гостей. Длинный стол был завален осенними щедротами сих благословенных мест, если только немного напоить водой землю. Дыни, арбузы, гранаты, хурма, виноград, прямо прилавок сказочно изобильного азиатского осеннего базара. Длинный прилавок, каким-то чудом оказавшийся в узких стенах гостиничного ресторана. «Похоже, амударьинская водичка уже начала тут у вас свою работу», — спросил Знаменский, залюбовавшись столом-прилавком. «Начала. Замечаешь, а?» — Мерет ликовал. «Мы и раньше могли, но теперь еще больше можем. Принимай душ теперь, пожалуйста, хоть утром, хоть ночью, друзья!» Он обратился к уже усевшимся за стол парням-десантникам. «После скромного ужина прошу учесть, можно будет у нас принять душ. Представляете, щедрый душ в Красноводске! Когда это было? Аллах с подобной ситуацией встречается впервые, а пока прошу, отведайте наши лепешки, наши шурпы». Афганцы, к которым присоединился Петя Брагин, тесно обсели дальний конец стола, отгородились, похоже, от Знаменского и его приятеля Мереда от штатских. У тех свой был разговор, у парней-десантников свой. Но они еще и к еде не приступили, и никакого разговора между собой не вели. Сидели, скинув робы, одинаковые снова в своих выбеленных афганским солнцем полевых гимнастерках, чуть ли не с одинаковыми на груди наградами. У каждого было по ордену Красной Звезды, по горсти медалей и значков. Колодочка сине-красно-желтых полосок, свидетельствующих о ранениях. Старший лейтенант Петр Брагин тоже был при орденах. Не снял он и погоны, только старшой никаких не имел на груди ни наград, ни полосок, хотя они были на его гимнастерке. Не выцветшими местами остались. Но он их в какой-то строгий для себя час снял, испорол, сказав себе, возможно, одно единственное слово «Зачем?».